Глава 15. Прости или протухнешь. Прощение означает отказ от всякой надежды на лучшее прошлое. Лили Томлин, актриса, писательница, юмористка, абсурдистка. Когда у тебя в последний раз случалась физическая травма? Что ты делал, чтобы прекратить боль? И как долго терпел ее? Когда нам физически больно, мы обычно крайне активны, стараясь прекратить болевые ощущения. Даже если приходится терпеть еще более сильную боль, заливая открытую рану дезинфицирующим средством или страдать от наложения швов, мы идем на это, причем сразу, потому что сосредоточены на конечной цели — облегчении. Однако, когда речь идет об эмоциональной боли, мы от чего-то оказываемся гораздо терпеливее, проверяя, сколько еще мук сможем вынести, купаясь в чувствах вины, стыда, обиды и ненависти к себе, иногда затягивая это сомнительное удовольствие на всю жизнь. Мы продлеваем несчастье, держась за скверные чувства, злословие на свекровь или тещу, фантазируя о том, как опозорим некомпетентного начальника перед всем офисом, перекладывая вину на других людей, прокручивая в голове множество доводов за то, что наши враги не правы, и такое же множество за то, что правы мы. Снова и снова оживляем и переживаем свои худшие моменты. Вместо того, чтобы отпустить их, расковыриваем свои эмоциональные раны и отказываемся позволить исцелению свершиться, а боли уменьшиться. И не успокаиваемся, пока не позаботимся о том, чтобы остальным было так же плохо. Если я должен страдать всю жизнь, я позабочусь о том, чтобы тебе стало ясно, насколько ты был со мной несправедлив. Мы цепляемся за обиды, которые занимают пространство души и мозга, изводят нас, злят, ввергают в уныние, часто приводят к физическим заболеваниям и даже могут убить. Почему? Купание в чувствах вины, стыда, обиды и ненависти к себе — это представление большого Сони, закатывающего истерику, требующего, чтобы его признали правым и заметили. Напротив, твоему высшему «я» наплевать, что там кто о нем думает или делает, потому что оно просто безумно тебя любит. И только это имеет значение. Что случилось, то случилось. Цепляние за прошлое его не изменит. Но будет поддерживать негативные чувства, удерживать тебя пленником твоей боли и понижать твою чистоту. В тот момент, когда ты решаешь простить и позволить негативным чувствам растаять, ты ступаешь на дорогу к свободе. Простить — значит позаботиться о себе, а не о человеке, которого нужно простить. Это значит поставить свое желание хорошо себя чувствовать выше желания быть правым. Это значит принять ответственность за собственное счастье вместо того, чтобы делать вид, что оно в чьих-то руках. Это значит признать свою силу, попрощавшись с гневом, обидой и болью. Держаться за обиды — все равно, что принимать яд и ждать, пока умрут твои враги. Если у тебя проблемы с человеком, который тебе не безразличен, объясни ему свои чувства, не возлагая на него вину. И, вне зависимости от результата, прости его. Может быть, разговор поможет вам сблизиться, а может, ты обнаружишь, что больше не хочешь общаться с этим человеком так тесно или вообще больше никогда. Но в любом случае, хочешь быть свободным — отпусти. Если злишься или обижаешься на какого-нибудь засранца, освободи себя и отпусти. Что тебе за дело до того, поймет он, какой он слабак или нет? Какая тебе от этого польза? И не притворяйся, что просто хочешь, чтобы он стал лучше. Забей! На самом деле ты хочешь возмездия, извинений или признания своей правоты. Преодолей это, отпусти это. Чем дольше ты привязан к идее отмщения, тем больше обидчик остается в твоем сознании, отравляя твою жизнь. Не покупайся на убеждение, мол, простив человека, ты снимаешь его с крючка. Это неправда, так как, прощая, ты снимаешь с крючка себя. Прощение — это не любезность по отношению к кому-то. Это любезность по отношению к себе. Да, отлично. Мы все поняли. А теперь вопрос. Как освободиться? Как простить эту сволочь? Первое. Найди в себе сострадание. Найти в душе сострадание к себе или другому человеку, который сделал что-то очень-очень-очень-очень ужасное. Все равно, что вытащить из руки пулю. Пусть поначалу ты брыкаешься, вопишь и ненавидишь эту процедуру, но это единственный путь к началу исцеления. Один из лучших способов это сделать — представить человека, на которого злишься, маленьким ребенком. Думаешь, что этот маленький человечек поступает так под действием страха, делая все, что в его силах, чтобы защитить себя, пытаясь справиться с собственным страданием единственным известным ему способом. Люди ведут себя плохо, потому что им больно, или потому что они растеряны, или по другим причинам. Понимая это и представляя себе человека, которому хочется оторвать голову, маленьким невинным ребенком с большими щенячьими глазами, ты поможешь себе найти ключ к прощению — сострадание. То же относится ко всему, что ты хочешь простить самому себе. Ты тоже всего лишь маленькая зайка, пытающаяся проработать свои проблемы. Найди сострадание к себе, неразумному дитю, и освободись от этого. 2. Сотри из уравнения этого другого человека. Представь себе, что у тебя есть две наемные сотрудницы, которые в один и тот же день не выходят на работу, из-за чего тебе приходится все утро перед важной презентацией крутиться, как белки в колесе. Одна из них подводит тебя, потому что у нее жуткое похмелье, с которым она просто не смогла справиться. Но вторая узнала о смерти своей матери. Ей пришлось нестись в аэропорт, и в этом эмоциональном хаосе она забыла тебе позвонить. Результат один. Тебя подвели и оставили одного. Но реакция на ситуацию у тебя будет разная. Это значит, у тебя есть выбор. В одном варианте ты рискуешь надорвать жилы от ярости, другой трогает твое сердце. Еще один способ. Представь, что ты блаженствуешь на своей новенькой яхте, и вдруг к ней подплывает другая яхта без капитана за штурвалом, врезается в твою и оставляет на ней царапину. Если на той яхте никого нет, злиться не на кого, и ты спокойно и рассудительно разбираешься с ситуацией. Однако если этой яхтой управляет какой-то придурок, который врезался в тебя, потому что отвлекся на чтение очередного СМС, ты сходишь с ума от ярости и кроешь его кучей слов, обозначающих гениталии. Опять же, одна ситуация. Твою яхту поцарапали. И два разных способа реагирования. Когда кто-то совершает ужасный поступок по отношению к тебе, выведи этого человека из уравнения, чтобы ты мог открыться для более приятной и продуктивной реакции и жизни. В любом случае, дело не в нем, дело в тебе. Если сердиться не на кого, сердиться трудно. Наоборот, это дает возможность разобраться. Почему это случилось? Как я в это вляпался? Почему привлек эту ситуацию к себе? Как это может способствовать моему развитию? Как найти в себе сострадание ко всем участникам конфликта? Когда ты поглощен негодованием, здравый смысл не может достучаться до тебя через внешние и внутренние вопли. Сделай себе одолжение. Используй раздражающие ситуации и непорядочных людей в качестве возможности роста, а не для боли. 3. Реши, что лучше быть счастливым, чем правым. Иногда дорога к свободе лежит через решение, что ты предпочитаешь быть счастливым, а не правым. Да, твоей дуре подружке следовало оплатить штраф за неправильную парковку, выписанный в тот раз, когда она брала у тебя машину. Но если она так не считает, то не лучше ли вместо того, чтобы дуться на нее, просто освободиться от ситуации? Действительно ли стоит лелеять эти гнусные чувства, чтобы чувствовать себя правой? Подумай про себя. Что мне нужно сейчас делать или не делать, думать или не думать, чтобы быть счастливой? Если ответ — позволить этому идиоту считать себя правым, пусть так и будет. 4. Смотри на ситуацию со всех точек зрения. Важно помнить, что все люди живут в собственных иллюзиях, и ты не имеешь понятия, какими из них они руководствуются в своих поступках. И хотя ты считаешь что-то совершенно неприемлемым, в их иллюзии это может быть вполне допустимым, а вот твои поступки могут быть совершенно неприемлемыми. Посмотри на ситуацию с иной точки зрения. Отойди от убеждения «мой способ самый правильный». Проветри мозги. И, возможно, ты удивишься, видя, как быстро сдуется твое возмущение. Например, ты посылаешь своей доброй подруге СМС с приглашением на званый ужин, который устраиваешь у себя дома. Она отвечает, что прийти не сможет, поскольку у нее в этот день свой праздник, день рождения. Ты отвечаешь ей извинениями и грустным смайликом, и ничего не получаешь в ответ. Тогда ты пишешь ей «С днем рождения!» В ответ по-прежнему ни слова. И ты продолжаешь себя накручивать. Сначала переживаешь, что ранило ее чувства. Потом гадаешь, какой идиоткой нужно было быть, чтобы придавать такое значение дню рождения в таком взрослом возрасте. Потом думаешь, сколько денег тебе придется потратить на подарок, чтобы искупить свою вину. А она на самом деле просто уронила свой телефон в унитаз сразу после того, как отправила тебе последнее сообщение. Когда ты исследуешь свои реакции на других людей, а не становишься их рабом, ты получаешь двойной сладкий бонус. Даешь себе установку прощать других, поскольку понимаешь, что делают в тебе. И получаешь шанс внимательнее разглядеть свои собственные, не такие уж замечательные качества, чтобы развиваться и учиться на их примере. Подробнее об этом в главе 21 «Миллион зеркал». В своей блестящей книге «Я не шучу, иди купи ее. «Любить то, что есть 4 вопроса, которые могут изменить вашу жизнь» «Loving what is 4 questions that can change your life» Байрон Кейти говорит: Мы привязываемся не к людям и не к вещам. Мы привязываемся к непроверенным концепциям, которые в данный момент считаем верными. Вернемся к нашему сценарию. Вместо того, чтобы привязываться к истине, что подруга не отвечает на твои СМС, потому что расстроена, нужно лишь спросить себя, почему я переживаю из-за того, что считаю верным? Или как бы я себя чувствовала, если бы не вбила себе в голову, что подруга на меня злится? Возможно, в ситуации, которая так расстраивает, всего один вопрос отделяет тебя от радости. Пятое. Закати полноценный истерический припадок. Уйди куда-нибудь в одиночку, подальше от людей, и вытряси всю душу из подушки, матраца или какого-нибудь другого мягкого неодушевленного предмета, который не поранит тебе руки и не даст сдачи. Кричи и вопи о том, какая эгоистичная сволочь этот человек. Полностью отдайся этой эмоции, пока не устанешь или пока кто-нибудь не вызовет полицию. Освободись от этого и отпусти. Шестое. Помни, что потом ты об этом даже не вспомнишь. Попробуй припомнить кого-то из людей, которые выводили тебя из себя года 3 назад. Помнишь хотя бы одного? Если да, сможешь ли ты сейчас так же сильно на него разозлиться? Неважно, за что или кого тебе нужно сейчас простить, пройдет немного времени, и сегодняшняя жгучая проблема станет для тебя смутным воспоминанием. Так зачем разводить великую драму, если однажды ты просто об этом забудешь? Воспринимай это происшествие как незначительное событие с точки зрения будущего. А оно таким и является. Начни прощать и забывать прямо сейчас. Когда речь идет о прощении, ничего трудного делать не придется. Вот, например, ты бросаешь курить. После этого делаешь гораздо меньше, чем когда курил. Не нужно ходить в магазин за сигаретами, не нужно вскрывать пачку, прикуривать, искать пепельницу и так далее. Все, что нужно — остановиться. Поработать над освобождением от созданной тобой привязанности к сигаретам. То же самое с прощением. Все, что нужно — освободиться от созданной тобой привязанности к данному человеку или убеждению. Седьмое. Забудь об этом. По-настоящему простив кого-то, начни с чистого листа. Мы часто формируем свои суждения о людях, и потом, что бы они ни делали, воспринимаем их только с оговоркой на эти суждения. Попросту говоря, мы ждем, когда они снова нас разозлят. А мы сами зависли на этапе непрощения. Притворяемся хладнокровными, когда на самом деле держимся за обиду. Освободись от всех ожиданий. Относись к людям как к чистой странице. Жди от них только лучшего, вне зависимости от того, что они сделали в прошлом. И ты, возможно, сильно удивишься. Что ожидаешь, то и получаешь. Если уверен, что люди станут тебя раздражать, то так и будет. И наоборот. Восьмое. Люби себя. Ты этого заслуживаешь.